Глава 21. «Как это трагически погиб? Это точно?» Я сидел, слушая Гусева, совершенно не представляя, как такое вообще могло произойти. Позавчера шифрограмма была «Трагически погиб при испытаниях нового оружия». «Блин, зачем его вообще туда понесло?» Серега, тяжело вздохнув и пожав плечами, ответил. «Ты, маршала, лучше меня должен знать». Но, насколько я наслышан, Лаврентий Павлович никогда не упускал момента поприсутствовать при проверке новых вооружений, особенно находящихся под его контролем. Но ведь они же не в чистом поле стояли и смотрели. Для этого бункер есть. Бункер и был. Просто до этого шли испытания малого количества смеси, и вела она себя по-другому. А здесь, видно, решили удивить высокое начальство и рванули около 500 килограммов. Убежище стояло, предположительно, в безопасной зоне, но его чуть не смело обломками щебня и бетона, оставшимся от предыдущих испытаний. Из 12 наблюдателей – 5 погибших, остальные ранены. В числе погибших – и маршал. О, блин! Я настолько растерялся, что даже спрашивать дальше ничего не мог. Кровавый тиран и умнейший человек, душитель свободы в кавычках, и самый лучший хозяйственник из всех, кого я только знал, Лаврентий Павлович Берия, погиб при испытаниях объемно-детонирующего боезапаса. Это то, что впоследствии журналюги будут неправильно называть «вакуумная бомба». Когда стало понятно, что с атомным оружием идет сильная пробуксовка, то внимание высокого начальства очень привлекли мои слова про оружие, которое по мощности сравнимо с ядерным, но при этом не загрязняет все вокруг отходами и является гораздо более простым в изготовлении. Вот за полгода и смогли, получается, слова провести в жизнь на нашу голову. Черт, и что дальше? Ведь Берия был главным паровозом всех наших новейших разработок. Без него все замедлится в несколько раз. А воткнут на место главы НКВД какого-нибудь Абакумова или Чередниченко, который в этих делах ни ухом, ни рылом, может совсем не весело получиться. Да и Сталин уже старенький. Помрет вот так же неожиданно. Кто на его место придет? Я-то, честно говоря, очень в этом смысле на Лаврентия рассчитывал. А тут жопа какая-то. Воткнув окурок трофейной сигареты в массивную чугунную пепельницу, доставшуюся от прежних хозяев, спросил. «Серега, а кто теперь вместо него будет?» «Ну, пока назначен наш командир». «Не понял. Какой командир?» «Калычев назначен. Теперь Иван Петрович является главой НКВД СССР». «Охренеть! Вот уж чего совершенно не ожидал. Хотя, с другой стороны...» Командир являлся первым замом Берии, был посвящен в самые ответственные дела, курировал направления, являющиеся стратегическими и особо секретными. А в последнее время, ко всему прочему, еще и политическими играми сильно увлекся. То есть не то, чтобы увлекся, но с Лаврентием Павловичем они в ЦК, которая всегда делилась на кучки, группировки и группы, конкретно шишку держали. Да. А если учесть, что он стал очередным главой кровавой гэбни, то получается, со смертью Берии не только остался на плаву, но и влияние не утратил. А УСИ кто теперь вести будет? И самое главное, мы теперь в чем подчинении? В УСИ, наверное, его зам, Самойлов. Точно не скажу. А подчиняемся мы по-прежнему Калычеву. Если раньше через Ивана Петровича Берии, то теперь напрямую командиру. Ядрен батон. Вот ведь как выходит. В задумчивости прикурил еще одну сигарету и молча стал глядеть в окно. Мыслей в башке было миллион, но все какие-то прыгающие и хаотичные. Думал о разном. И о том, что дальше будет, и о том, что похожая история совершает очередной резкий поворот, совершенно не предусмотренный известным мне сценарием. Думал, как может измениться Калычев, будучи на месте главы такого ведомства, и чем это может грозить лично мне. Хотя насчет грозить это я сильно загнул. Как раз пока командир сидит наверху, мне вообще ничего грозить не может. Ивана Петровича знаю давно. Про его отношение к себе тоже знаю давно. А также знаю то, что Калычев за своих людей всегда горой стоит. Сам наказать может, мама не горюй, но чужим в обиду не даст. Так что пока можно выдохнуть. Смерть Берии – это, конечно, очень хреново, но вот личность человека, занявшего его место, может компенсировать подобную потерю. Работоспособности, мозгов и энергии у Ивана Петровича не меньше. Потом мысль неожиданно перескочила на другое. Вот интересно, почему я там, в будущем, фамилию Калычева никогда нигде не встречал? Наверное, потому что важных постов этот человек не занимал, а историей ЧК КГБ я никогда не интересовался. Но что-то сидевшее в мозгу не давало принять эту нормальную логическую версию. Тут еще Гусев отвлек. «Ты чего в окно уставился и примолк? Смерть Лаврентия Павловича – это, конечно, херовая, но мы все смертны. Просто очень неожиданно все произошло. Только с другой стороны, ты представь, ведь и Калычева в любой момент, пока он на фронте был, убить могли. Вот это было бы действительно горе. Во всяком случае для нас. Я ведь такого человека и командира еще не встречал». Серега продолжал что-то говорить, а я вдруг вспомнил. Точно. Когда он ляпнул, что и Ивана Петровича могли убить, поймал такие ускользающие воспоминания. Это было в 41-м, когда мы торчали возле НП под Батурином. Командир с комдивом Басовым что-то обсуждают, а я, поймав краем глаза блик с кровли водокачки, чисто автоматически сильно пихаю своего начальника в плечо. Через мгновение в том месте, где была его голова, отлетает щепа, выбитая пулей снайпера. Калычев мне тогда только кивнул, и они с комдивом спрыгнули в ход сообщения. А пятеро бойцов рванули искать засевшего ворога. Кстати, так и не нашли. Снайпер успел свалить, а этот случай в общей чехарде отступления забылся через 5 минут. Интересненько получается. Может быть, поэтому я про этого человека никогда ничего и не слышал, что его убили в начале войны. Озаренный этой идеей, немедленно поделился ею с Гусевым. Тот, пожав плечами, ответил, что после появления некого Лисова вся война идет несколько по-другому. Так что на теперешний момент мои знания частности практически ничего не стоят. Что-то глобальное, например, нюансы послевоенного мирового экономического развития, еще как-то играют. А вот частности так сильно изменены, что на них можно не обращать внимания. Потом, убрав несколько фотографий летающей тарелки в сторону, предложил выпить за помин Берии, а потом за назначение Калычева. Глядя на фотки, сложенные аккуратной стопкой, я только уныло ухмыльнулся. Ведь когда летели на большую землю, у меня чуть мозги не закипели. Все это НЛО перед глазами стояло. Странное, конечно, но тарелка тарелкой. Правда, я их до этого вживую не видел, только по телевизору. И там они вели себя несколько по-другому. Порхали, как стрекозы, резко и бесшумно. Моя же тарахтелка и была, похоже, в движениях на майского жука. Заваливалась в разные стороны, и казалось, что сейчас брякнется. Только это было по барабану. НЛО со свастикой привело меня в такую панику, что Гусеву ворвался только что не вопя. «Все пропало, шеф, все пропало!» Потом, подпрыгивая и выпучивая глаза, рассказывал Сереге о встреченном объекте. Даже рисовал летающий кругляш, запугивая грозящими катаклизмами и вселенской жопой, если у фрицев появилась такая техника. Генерал-майор, видя мою возбужденную физиономию, сначала тоже сильно напрягся. Но, посмотрев рисунок, неопределенно хмыкнул и полез в сейф. Вытащив 5 фоток, он спросил. «Вот это видел?» Пока я с открытым ртом разглядывал фотографии летающей тарелки, Гусев пояснил. «Это новый летательный аппарат, ну или дисколет, как его еще называют. Ни в какое сравнение даже с ПО-2 не идет. Скорость мизерная, маневренности никакой. Они у немцев даже не летали. Постоянные аварии при взлете происходили. Ты, наверное, один из первых, не упавший сразу дисколетов, видел. Он быстро двигался?» «Да нет, еле-еле. Нырял и дергался постоянно». Меня это удивило, но думал, так и надо. Вот черт, а напугал это как тарантайка хренова. И уже придя в себя, добавил. «Я всегда говорил, фрицы козлы. Нет, чтобы вертушку свою до ума доводить, так они вместо этого разными бубликами честных людей пугают. А интересно, как эта хреновина вообще устроена и за счет чего двигается?» «Почти никак не двигается. Как устроено, тоже черт его знает. Я не авиаконструктор. Могу только сказать, что вот это кабина пилота». «Так ему же земли не видно будет. Как садиться-то? И, кстати, почему мне никто не сказал, что у немцев такая штука есть? Я ведь ее увидел, волосы на ногах посидели». «А чего говорить? Совершенно бесперспективная разработка. Кто ж знал, что ты на нее так отреагируешь? Да и мы были не в курсе, что в Пруссии подобный экземпляр имеется. Их вообще-то в Чехословакии испытывали. Если уж на то дело пошло, то шансов встретить геликоптер ФА-223, хоть их и по пальцам пересчитать можно, у тебя было больше. Ты лучше давай докладывай, как сходили. Получилось окунуться в среду? А потом, после доклада, Гусев мне вставил здоровенный пистон за оставленные мины. Но общее поведение и решение по детям одобрил полностью. Да, у меня в этом и сомнений не было. Когда же начальство остыло, я поинтересовался, что произошло за время нашего отсутствия. Дали премию, открыли второй фронт, взяли Берлин. Вот тут Серый меня и огорошил известием про Берию. Да, настроение шутить сразу пропало. Хотя, с другой стороны, если следовать моему лозунгу «все, что не делается, делается к лучшему», особо предаваться унынию не стоит. Жизнь идет, и неизвестно еще, что и как повернется. Может, оно и действительно к лучшему. Уже когда отправился отдыхать, лежа на необъятной барской кровати, все пытался привести мысли в порядок. Я ведь только в последнее время начал вникать в ситуацию, которая творилась в стране. До этого все больше на передовой терся, видя в основном разрушенные города и деревни. А во время довольно частых приездов в Москву меня возили по треугольному маршруту. Кремль, Лубянка, дача. Таким макаром много не узнаешь. Нет, с людьми я, конечно, тоже общался, причем на самые разные темы. Но реально оценить, что же из себя представляет советская система, смог только когда в УСИ работать начал. До этого ведь как считал? Все было хорошо, просто замечательно. А как же по-другому? Общество, блин, равных возможностей и почти победившего социализма. Тем более, что служа в армии, где тебя кормят, поют, одевают и спать укладывают, о жизни на гражданке имеешь очень слабое представление. Думал, что единственное завихрение – это ловля врагов народа, а в остальном – все пучком. Хотя и с ловлей тоже все несколько запутанно. В свое время узнал от Калычева об амнистии 1940 года. Тогда была выпущена целая толпа политзаключенных, в число которых, кстати, входило много командиров Красной Армии. Вот это было настоящим откровением. Нигде никогда про нее не слышал. Про «Холодное лето» 53-го слышал и фильм одноименный смотрел. А про 40-й год все современные мне демократы почему-то молчали, как в рот воды набрав. Да и в 53-м тоже все было несколько не так, как в том фильме показывали. Я в прошлой жизни имел массу знакомств, и вот один из таких знакомых, древний, как экскремент мамонта, ворюга на пенсии, мне про 53-й год рассказывал. Человек он был интересный, да и рассказчик хороший. Ранее в брехне незамеченный, поэтому я ему верю. Дед, который как раз в то время сам чалился на зоне, поведал интересную штуку. Оказывается, по этой амнистии выпускали вовсе не бандитов и убийц, которых и без того на свободе немерено было, а людей, получивших срок до 5 лет, так называемых бытовиков. Исходя из того, что 5 лет тогда могли впаять за кражу курицы или обычную драку на танцах, то и вышли из тюрьмы не матерые зэки, а люди, совершившие проступок, за который в наше время получили бы не более 15 суток. Да, соответственно, все политические и рецидивисты со своими запредельными сроками так и остались сидеть. И выпустил их уже вовсе не Берия, а Хрущев. Выпустил и тех, и других, не особенно разбираясь, наверное, на радостях. Кстати, знакомый дед вышел именно в 53-м, поэтому знает, о чем говорит. Ему тогда 3 года дали за то, что они с одногруппниками из сейфа директора училища стырили несколько наборов готовален. Засыпались, когда их на барахолке продать хотели. На этом путь начинающего рабочего прекратился. И Корень, как впоследствии стали звать пацана ФЗУшника, стал матерым уголовником. Блин, что-то у меня мысль не в ту сторону пошла. Я ведь пытался сообразить, чем же меня советская действительность не устраивает, а унесло на разных репрессированных. Наверное, по привычке. Но какая интересная картинка получается. Оказывается, и в благословенные советские времена жизнь тоже далеко не фонтан была. Идеи и пропаганда – это, конечно, хорошая штука, но когда жрать нечего, они булку с маслом не заменят. А то, что этой самой булкой и не пахнет, понял, окунувшись в гражданку с головой и получив свой первый паёк в УСИ. Как-то это все унизительным показалось. Понятно, война – карточная система и вообще. Но ведь и до войны все вовсе не радужно было. Колхозники пахали даже не за деньги, а за какие-то трудодни. Я сначала не мог врубиться, что это такое. И только после дошло. К Какое наглое кидалово со стороны государства осуществляется по отношению к 2/3 населения страны? Из чего бы тогда продуктовое изобилие появилось, когда человек практически на халяву работает и не заинтересован в конечном результате? Кстати, с этого все и началось. Люди всеми силами пытались сорваться с деревень в город, а так как именно крестьяне являлись всегда хранителями народных традиций и устоев, то от этих традиций в конечном итоге остался пшик. Вот, наконец, века мы и имеем тьму алкашей да толпы девчонок, мечтающих стать валютными проститутками. Это, конечно, все очень утрировано, но до тех пор, пока партия, которая наш рулевой, будет сдавать свой собственный народ, ничего хорошего не получится. А не давить она не может, потому что основная часть партийных руководящих работников являются крайне некомпетентными в своем деле людьми. Языком молоть могут, но на этом их достижения заканчиваются. Ладно бы еще не мешали работать действительно знающим людям. Так нет. По-настоящему толковых стараются, вопреки всякой логике, побыстрее утопить. Ведь профессионал своего дела будет постоянно оспаривать идиотские указания, исходящие от такого начальства. А какому дураку понравится, что кто-то знает, что он дурак, да еще и другим рассказывает? Гораздо проще сказать, что этот специалист похож на белого офицера, который порочит честное имя коммуниста и ведет дискредитацию политики партии. Вот на этом основании и передать дело в НКВД. А там ребята простые. Тем более, что высказывания такие были и неоднократно. Называл решения первого секретаря идиотскими. Говорил, что таких тупорей природа еще не видела. Сомневался в решении партии. Теперь добро пожаловать на Кукан. Конечно, так было далеко не всегда, но ведь было же. В армии, кстати, ситуация похожая была. Только вот с началом войны в результате естественного отбора наверх выбились профессионалы. Вот бы еще на гражданке такой же отбор устроить, чтобы рулил профессионал своего дела, а не мурло, который, если чего и знает, так это только труды классиков марксизма-ленинизма. И как это все изменить? Я ворочался на перине, чесал репу, прикидывая и так, и эдак, но по всему выходило, что быстро изменить ничего не получится. Ведь начинать надо с увольнения некомпетентных чиновников, а они все партопарадчики со стажем и за свой элитный паёк с привилегиями кому хочешь глотку перегрызут. Хоть горячо любимому товарищу Сталину. Мне Калычев как-то рассказывал, что Верховный, чуя близкую жопу, в свое время подчистил верных ленинцев, которые в 20-30-е годы, охренев от вседозволенности, чуть не угробили страну. Тогда Виссарионович на волоске висел, но успел первым. То есть по сравнению с тем, что было и что сейчас есть, это земля и небо. Мда. Если сейчас это чисто повидло, то просто страшно представить, что же творилось раньше. Вот и верь после этого демократам, кричащим об уничтожении элиты нации и оплакивающим старых партийцев. Да если бы эти партийцев вовремя не тормознули, то никакой войны не надо было. Они сами свой народ ударными темпами к 40-му году уничтожили. Хреново только, что у пришедших им на смену чиновников, хоть завихрений в мозгах и поменьше, но тоже хватает. Поэтому дела изменились не столь кардинально, как бы хотелось. Да, как все запущено. А ведь Верховный в курсе всего беспредела, но ничего не предпринимает. Боится? Может быть и боится, а может просто не до того сейчас. Война как-никак в полный рост идет, вот он и не дергается. Эх, теперь бы только не ухлопали меня раньше времени. А то очень интересно посмотреть, как Сталин, зная развитие ситуации в будущем, будет пытаться это изменить. Надеюсь, что не очередными массовыми чистками. Хотя, если они только зажравшихся чиновников коснутся, я ухмыльнулся, представив первого секретаря на валке леса. Да уж, картина феерическая. Это все равно, что представить себе Березовского или Ходорковского за шитьем верхонок. Под эту радужную картинку и уснул.